Глава вторая. В Америке-то очутились? Это я вам скажу. А сперва-то я вам... Ну что ж, позвольте чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барни, деликатный. А с прежним все-таки не сравнять. Бывал, пьешь-пьешь, ну не упьешься, да чего ж духовит. А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою на медне в церкви, нарю-дарю, и такая тоска на меня напала, молюсь, плачу. У Марфы Петровны я пристала. В нянях она у графа Комарова раньше жила. Вот-вот, самый тот Комаров граф. Сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась. Они ее с собой вывезли. Все уж у них повыросли. И прожились они тут. Ни сень пороха не осталось. А графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше в дипломата хотел попасть. Да уж расстройка вышла. Он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платье для показу примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли. Дочка у них за ресторанщиком нашим. Ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке. Тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правда сказать, не бедная я какая. Смиловался Господь, за себя плачу. Катечка мне дала деньжонок, и не в обрез. Деньги-то, да она теперь, барыня, столько добывать стала, не сосчитать. И богаче ихние к ней сватаются все. Она только не желает. Такие чудеса. Никто и не поверит. Ну, стою в церкви и плачу. Себя жалею. Бог знает, чего надумываю. Вот дожила. Обгрызочком, запорожком стала. Никому не нужна. С думы так. И за Катечку-то тревожусь, как она там одна. Катечка-то да очень любит. И уезжала я, плакала. Договориться, одна слеза катилась, другая воротилась. Молода, ветерком обдует, и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе угоднику, батюшке. Забыл ему поставить. А он сколько спасал-то нас. С иконкой его так и поехала из Москвы, старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне, пойду, поставлю. А уж и обедня отходила. Отче наш пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули, нянечка. И как вы меня узнали, не уж по голосу? Разговор у меня такой, тульской все. А по смородинке по моей, ишь ведь упомнили. А я бы вас ни почем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лике. Ваша Ниночка все бывала. Няня Смородинка звала, а то Родинка-уродинка. Вот и пригодилась, уродинка. Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером. Офицер тоже был. Так-так, красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают. Боту наводят. Ну-ка что ж, что не богаты живут. А кто теперь богатый-то живет? Сыты, одеты, обуты, слава тебе, Господи. Катечка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно? Открыточку. Не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает. И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая? Все он меня так, мамаша дорогая. У нас здесь один разговор. То ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут. Так все говорил. Старинный глаз тут нужен, а то барышни могут оскандалить. Которая красавица и без свидетелей, и отсюда откупится. И папаш его, с кем вот ехал я оттуда, Соломон Григорьевич, хороший такой мужчина, уж старичок, наш тоже тульской, портной, из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит Мочон. Такой-то жалетель душевный оказался. Ехали мы с ним на корабле, 7 суток по морю-океану ехали. Вот я тошнилась, помру, думала. И он со мной рядышком тоже тошнился, все меня утешал. Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна, ох, зато от Америки этой дальше уезжаем, бел свет увидим. Все меня развлекал. А его другой сын выписал к себе, в ихние Палестины, в Старый Иерусалим. И у них тоже там святое место. Про Катечку-то я вам. И рвалась я оттуда. А ради Катечки уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая. Так круг ее и ходит, зубами щелкают. Но долго ли с путя сбиться? А она на таком виду, при таком параде теперь. И всего там за деньги можно, и денег там душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и байка-байка, а и на обойку найдут опойку. Говорится-то, на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьевич, поняла, может, что погибать мне с ними не миновать. Ну, не причальна я к тем порядкам, к американским, ихним. Да и Васеньку-то она законетелила, и идол тот навязался, роман, и роман страшный. Уж как все расконетелится, не скажу. Не подумайте, чего, барня, она вот как не желала меня пускать, а я все, так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были, поехать надо. Ночи не спала, все думала поехать и поехать, советы попросить. Да, вот про Катечку-то. Да сразу, барни, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается, мне так зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катечку отпустить меня. Правда-то все не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее просилась-то, отвезти меня. А сама ни почем бы не уехала своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а на мысли вступила мне. Поехать и поехать, по одному делу. Да дело-то не важное, а уж и натерпелась я там, наплакалась, наглоталась. Ну, она мне и... Что ж, поезжай, там тебе повеселее будет, дозволение дала. И люблю ее, поехала, будто так надо, в мысли набилась мне. Может, чего и выйдет к лучшему. Да и правда, тут-то я хоть в церковь ухожу, душу отведу, а там, как привязана я словно, да напужено-то шум такой, чистый ад, и все будто сумасшедшие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ барни вежливый, сравнять нельзя, и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю. Соскучится по мне, скорее приедет. Не окликните вы меня, так я бы и вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катечка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги под землю лезть. В вагон посадила, наказала 5 станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли. Стал бумажку совать человеку одному. А ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудят, вагоны крутятся. Завертела мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым. И человек тот с нами ходил и искал. Хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им. Адрес улетел. Фы! Поняли, пожалели. Не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поинтересовался, признал, русского я роду, шофер. Садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам? Заплакала я прямо. Довез аккурат до квартиры, ни копеечки не взял. У меня, говорит, мамаша теперь такая же старушка в России нашей. Уж такой обходительный, серьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали. Господь привел. В Америку-то как попали? А разве Каточка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла. Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете. Идол тот замешался. Идол-то. Да он, может, и ничего, а вроде как шатущий. Лизун. Это он меня так прозвал. Идол. Осерчал. Прибила его Каточка меня показать. Чисто чудо какую. Много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть то-се. При нем меня и поцеловала, стал нахваливать, по голоску уж слышу. А он ощерился и пальцем в меня. «Идол!» — говорит. А Катечка после сказала, «иконкой» она меня назвала ему. Она меня бывала, «иконка ты моя, не могу я без тебя». Это уж как разнежится. А тот на меня идол. Почитает, дескать, она меня шибко. А сам вроде как истукан. Лицо такое неприятное, кирпичом. Никогда и не улыбнется. Зубы покажет только, какие-то они у него железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А богач! Денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там. А он надоел звонками. Много уж за 40 ему, и одутлый, и навязался, и навязался. И со всеми директорами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала? Не отцепляется, так вот истерегет. А она потешается. Идол к нам. Она Васеньку вызвонит, повертится перед ним и убежит. Они сидят, как глупые. Говорила ей, навязался человек. Без путя ходит. Да ну-ка еще женатый. Да уж она волю-то взяла. Узды на нее нету. Разве она слов слушает? А ей голову закрутили. Во всех ведомостях печатают. Шмыгалы к нам повадились. Карточки с ее щелкают. Уж она показная стала. А денег у него ни в какие банки не укладешь. Сам будто делает. Не вздор, барыня, сущая правда. А может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катечке, «Сейчас я на ваше счастье миллион сделал». Она повернулась так, гордо ему, что мало, и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала, «И нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня прямо. Чего уж она наболтала про меня, только он меня не взлюбил. Все и думала, господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы, и знать мы не знали, живы ли? Оборвется, думаю, нас с Катечкой, где нам искать защиты? А вы с Катечкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили. Помога не помога, а все ей совет дадите. И все-таки одержка. Очень она своевольной, меня не слушает. И с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера, все терпел. А как заноза в нее засела. Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один. Баринов адресок Катечке сказал на лавочку. Она и отписала Ниночке. Артиста? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомню, какая-то мудреная. Мендриков, что ли? И еще как-то Кандрихов. Две у него фамилии будто. Все бухвостил. Я у них на Ордынке театра играл. Без ума все от меня бывали. А Варвара Никитишна перстень, говорит, мне изумрудный поднесла. Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменил, голодал. Верно, барыня, мало ли чего она скажет. Краснобай такой, балахвост. Катечка ему, а, пустая вы балаболка. А он в ладошки, поклоняюсь, поклоняюсь. Никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил. Это Медынкин на меня серчает. и адреска барыне не дает. А теперь старое помнить грех. Все как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспременно разыщу. Разыщу, говорит, так и сказал, такой настойчивый. В соборе он нам попался. Из себя-то, да не так, чтобы охтительный какой, уж не молодой, а видный такой мужчина, брюзгливый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе, совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойник, что ли, Катечка говорила. Одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили. Он тут и подскочи. А разговор у них с войской. Дерзкие они все. Как так не помните? А в Париже-то мы крутили с вами. Чего сказал? Катечка ему и отпела перчаткой так. Извините, не помню. И хочу молиться. Расстроены мы. Васенька заболел. А он пристал и пристал. Отслужили молебен. И он с нами помолился, на коленках даже стоял. Не отцепляется. Поплакал даже с нами, так и расположил. Каждый, говорит, день в соборе плачу, молюсь. Ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно. Так и расположил. И фамилии всякие, то и сё, и знаменитые-то вы стали, и про Москву. Слово за слово вас и помянул. Тут и распуталась. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему. Велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прям в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, от всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак. Лечу, говорит, на вокзал, счастье пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь, русская лавочка. Дай, думаю, водочки прихвачу, хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, говорит, родимое вспомнилось. Вбегаю в лавочку. Ба! Сам господин Медынкин грешневую крупу с совочком в пакет швыряет. Только расцеловались, адресок лавочки записал. Поезд ждет, опоздаю на пароход. Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурке играем по белу свету. А еще вот, ну, прямо не поверишь, как расшвыряла. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили, хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова. И что же, барыня, где это вот Дунай, река? Как это место-то? Нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил. Правда уж, по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать. В Америке уж все у него оборвалось. Только бы до Парижа докатиться, а там опять, говорит, встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали, и у них беспременно деньги имеются. Такой нахал, сущую правду говорите, да чего бесстыжи. Ну, какое кому дело до чужого кармана? Вывезли или не вывезли? А уж эти интеллигенты, барыня, до чего же завистливы? В Москве сколько насмотрелось? Ну, известно, не все, а насмотрелось. Они, говорит, с заграницей торговали. У них беспременно в банках тут капитал спрятаны, а лавочка для прилику только. Уж какой-то наглый, не дай бог. Должны быть деньги секретные. Как это он? Не секретные, а темные. Вот как. Я бы, говорит, и в Америку не пустился. Долищу такую, киселя хлебать. Кабы, знаешь, что Варвара Никитична близко так. А уж говорун. Что мне Америка-то? Что мертвому греку пиявка? Пользы никакой нет. Да уж билет выправил. И денег ему вперед задали, директора. Закадычные, говорит, друзья с ней были. Из одного стаканчика пили. И портретик их не медальоне у меня был, да в дороге оторвался. Прямо сантажист, верное ваше слово. Придет, а Катечка растерех, колечки, брошки валяются, где ни след. Бриллианты, жемчуга, все какие. Большие тысячи плачены. Упаси бог человек соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потраплял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится? А как же? И к нему прицепился. Да они попсту давать не любят. Там и прикурить-то так не дадут. Думается, так уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело досматривать? Да нет, сразу не поймете, тут все по череду узнать надо. Да нет, ничего, словно больше не говорил. Про перстенек, да что вот портретик оторвался. Теперь бы, говорит, этот перстенек на автомобилях бы раскатывал.